Черт знает, что творится. В Москве опричники больше шастали по боярам да дворянам, кто царю не угоден был. Но здесь-то чем простой народ наместнику не угодил? В чем их вина? Уж точно никаких интриг или измен в простом народе не было. Никак наместник устрашить Новгород хочет. Учитывая, что на площади меня многие видели, и предатель всегда найдется, скажет опричникам, кто я такой и где живу, действовать надо быстро. Хорошо бы их всех убрать, разом. В голове созрела идея – сжечь их всех. Ведь живут они рядом с домом наместника, в воинской избе, нечто вроде казармы. Пожары случаются часто, дома деревянные, особо никто не забеспокоится. Сразу возникла мысль. Как это осуществить? Наверняка у них дозорные стоят. Это проблема небольшая. Снять их можно. Как избу поджечь? Причем со всех сторон. Да не дать им выскочить. В первую очередь, как и чем обложить избу, чтобы полыхнуло? Хворостом? Несерьезно. Это не один воз надо привезти и перетаскать. Отпадает. Бензинчика бы. Да где его взять? Вдруг сообразил. Продают земляное масло. Это же сырая нефть. Сгодится. Я нанял вездесущих мальчишек, пообещал пометной полушки, и через час у меня было около 20 литров нефти. Сам выходить в город я не рискнул. Опричники сейчас злые, как потревоженные в улье пчелы. Приготовил метательные ножи. Проверил саблю. Легко ли вынимается из ножен. Слил нефть в два больших кувшина. Подумал немного и сунул в карман несколько больших гвоздей. Если дверь в избе открывается наружу, как это и бывает в русских избах, то сразу после поджога ее можно заколотить. Оконцы обычно маленькие, чтобы в суровые зимы тепло не уходило. Не всякий человек сможет пролезть. С трудом дождался темноты. Опоясался саблей, заткнул за пояс ножи, в обе руки взял по кувшину с нефтью. Опа! Чуть не забыл кресало. Хорошо бы я выглядел, коли поджечь было бы нечем. По темным улицам направился к воинской избе. Хорошо, что уличные сторожа ходили с трещотками. Их слышно было далеко. Я вполне успевал спрятаться. Не убивать же мне ни в чем не повинных людей, чтобы избавиться от свидетелей. Вот и забор. За ним виднеется крыша воинской избы. А где же дозорные? Я просунул голову сквозь забор. Так, один у крыльца дурью мается, второй у ворот. Все? Похоже на то. Только я приготовил ножи для метания, как из-за угла вышел третий. Прокол. Все мероприятие могло сорваться. Плохо, Юра, плохо. Единственное, что меня извиняло, то, что я один, и времени на разведку и подготовку не было. Немного надо подождать. Похоже, третий не стоит на месте. Патрулирует участок. Дождался, пока третий снова зайдет за угол, дал ему время отойти, прошел сквозь забор. Бегом кинулся к крыльцу, всадил нож в шею дозорному, мгновенно развернулся и метнул другой нож в грудь второму, что начал вытаскивать саблю. Оба свалились на землю. Пока тихо. Я тихонько подошел к углу избы и затаился. Третий не заставил себя ждать. Сначала послышались мерные шаги, затем он показался из-за угла. Я просто всадил ему саблю в грудь, провернув в ране для надежности. Он попытался крикнуть, открыл рот, но лишь засипел. Ртом хлынула кровь, ноги подогнулись, он упал. Быстрее назад. Прошел сквозь стену, взял оба кувшина с нефтью, отворил калитку у ворот, спокойно вернулся во двор. Взяв один кувшин, пробежал вдоль стены избы, обильно поливая нижние бревна. Чуть-чуть не рассчитал. До угла не хватило нескольких шагов. Заглянул за угол. Отлично. Стена глухая. Ожидать отсюда побега или нападения не стоит. Взял второй кувшин и облил вторую стену. Срезал кожаные петли с калитки и подтащил ее к двери избы. Встав на четвереньки, обшарил руками двор и нашел камень. Теперь поджигать. Повозившись немного, поджег одну сторону, метнулся на вторую, поджег и ее. Теперь быстрота решала все. Подняв калитку и приложив поперек двери, Ударами камня вогнал по паре гвоздей на каждую сторону. Только теперь дверь попытались отворить изнутри. Как бы не так. Я еще вогнал по гвоздю на каждую сторону, чуть не отбив себе пальцы. Камень все-таки, не молоток, неудобно. Гвозди сотка держали надежно. Изнутри раздалось несколько сильных ударов. По-видимому, били ногой. Послышались крики. Увидели, стало быть, отцветы пожара. Сейчас самое слабое место – дверь. Если найдется кто поопытней, возьмут лавку, используют вместо тарана, вышибут с разгона дверь. Тогда мне надо будет уносить ноги. Парочку опричников я сегодня вывел из строя на площади. Троих убрал у избы. Все равно их оставалось 3,5 десятка. Многовато на одного. Надо оборонять дверь. Я уже успел взглянуть на окна, когда поливал нефтью стены. Только подросток пролезет. Что же придумать? А, была не была. Если моя возьмет, то свидетелей не будет. Я прошел сквозь стену. В темноте и суматохе на меня никто не обратил внимания. Самому ближнему всадил поясной нож в спину, другому – саблю в бок. Хорошо всадил, по самую гарду. Рядом появился еще один, белее в темноте нательной рубахой. Раз – голова с плеч. Еще одного – саблей в живот. Последний поднял крик. Паника в избе усилилась. Я предпочел убраться назад, во двор. Ух ты! Стены уже занялись, освещая двор. Не горели только задняя, глухая стена, и передняя, с забитой дверью. Так что и проникать мне можно только с переднего или заднего торца. Я обежал здание, просунул голову сквозь стену. Среди опричников нашелся организатор. Зажгли пару факелов, от них и через оконца было в избе относительно светло. Все сгрудились около убитых, не понимая, кто их убил. Внутри ведь все свои. Высокий костлявый мужик, видимо, старший, это тоже понял. Он с факелом осмотрел своих. Все лица знакомые, чужих не видно. «Ребята, здесь где-то он. Уйти не мог. Двери заперты. Обыщите все. Каждый угол. Под каждую лавку загляните». «Пора уходить. Тихо, не прощаясь. По-английски. Но вы не расстраивайтесь, ребята. Я еще вернусь. Совсем скоро». Я прошел сквозь стену. За забором раздавались крики, собирались соседи с ведрами, топорами. Пожар в деревянном городе – страшное дело, и тушить его собирались со всех ближних домов и даже соседних улиц. Но этот пожар никто не торопился тушить. Памятуя сегодняшние события на площади, посматривали только, чтобы огонь не перекинулся на забор, а с него – на соседние постройки. Ну и славно. Вот только оборонять переднюю часть с дверью теперь будет сложнее. На виду-то.